и абсолютной неприкосновенности, чтобы ему лично для себя не оставалось уже ничего больше желать, бояться и надеяться. Вследствие этого присущий ему, как и всякому другому человеку, эгоизм, как бы в силу нейтрализации уничтожается, и он, король, словно бы он был не человек и оказывается способным творить справедливость и иметь в виду уже не свое личное, а только общее благо. В этом источник того, как бы сверхчеловеческого характера, который везде сопутствует королевской власти и так бесконечно отличает ее от простой президентуры. Поэтому также королевская власть должна быть наследственной, а не выборной. Отчасти для того, чтобы никто не мог видеть в короле равного себе. Отчасти для того, чтобы заботы короля о своем потомстве могли выражаться только в виде забот о благе страны, которая вполне совпадает с благом его семьи. Когда помимо этой цели охраны государству примышляют еще и другие какие-нибудь цели, то это легко может сделаться опасным для истинной цели его. Право собственности возникает, на мой взгляд, только через обработку вещей. Это уже не раз высказанная истина находит себе замечательное подтверждение в том, что она приобрела себе даже практическую силу в одном заявлении североамериканского экс-президента Квинси Адамса, который можно найти в номере 130 «Quarterly Review» за 1840 год, как и по-французски во всеобщей Женевской библиотеке за 1840 год, июль, номер 55. Я предложу его в переводе. Некоторые моралисты подвергли сомнению право европейцев селиться в землях американских туземцев. Но зрело ли обсудили они этот вопрос? По отношению к большей части страны, право собственности самих индейцев имеет под собою сомнительную почву. Конечно, естественное право обеспечивает за ними их возделанные поля, их жилища, достаточное количество земли для существования и все, что сверх этого доставит каждому его личный труд. Но какое право имеет охотник на громадный лес, который он случайно обежал, преследуя свою добычу? И так далее. Точно так же и те лица, которые в наши дни считали себя вынужденными оспаривать коммунизм логическими доводами, например, парижский архиепископ в одном из своих пастырских посланий в июне 1851 года. Эти лица всегда на первый план выставляли тот аргумент, что собственность – это прибыль от труда и ничто иное, как воплощенный труд. Это еще раз показывает, что право собственности можно обосновать только на труде, потраченном на вещи. Только в этом качестве оно находит в себе свободное признание – и приобретает моральную ценность. Совершенно своеобразное подтверждение этой же истины дает тот моральный фактор, что в то время, как закон так же строго, а в некоторых странах еще строже, наказывает браконьерство, как и кражу денег, тем не менее гражданская честь, последней навеки разрушаемая, от первого, то есть от браконьерства, собственно, не терпит значительного урона. И браконьер, поскольку за ним нет никакой другой вины, хотя и не считается безгрешным, но в противоположность вору, не слывет за бесчестного и не подвергается всеобщему отвержению. Ибо принципы гражданской чести зиждутся на моральном, а не на чисто позитивном праве. Дичь же не есть предмет обработки, а потому не есть и предмет морально ценного владения. Право на нее имеет поэтому совершенно позитивный характер и с моральной точки зрения недействительно. В основе уголовного права должен бы, по моему мнению, лежать тот принцип, что наказуется, собственно, не человек, а только поступок, для того, чтобы последний не совершился еще раз. Преступник – это лишь материал, на котором карается проступок, для того, чтобы закон, в результате которого наступает наказание, сохранил свою устрашающую силу. Это и надо помнить под выражением «он подвергся действию закона». По воззрению Канта, которое сводится к известному принципу воздаяния,